В год столетия со дня рождения автора издательство публикует неизвестный ранее в России роман одного из величайших писателей XX века, философа, Нобелевского лауреата Сэмюэля Беккета, годы жизни 1906-1989. Главный герой романа – юноша по имени Белаква, новое воплощение персонажа из Дантова «Чистилища». Белаква слоняется по Европе, находясь в странном мире полусна-полуяви, и расстается с тремя своими возлюбленными – Смиральдиной Римой, Сиракузой и Альбой. Книга написана барочным, несвойственным позднему Беккету языком, насыщена огромным количеством аллюзий и скрытых цитат. «Мне говорили люди много раз. На небе радость, боль в аду ждет нас. Но...» Джеффри Чосер. Раз. «Глядите на Белакву, перекормленного ребенка. Как он едет на велосипеде, быстрее и быстрее. Рот приоткрыт, ноздри раздуваются вниз по жесткому бобрику боярышника вслед за телегой Финдлатера, все быстрее и быстрее, пока не поравняется с лошадью, с черным, толстым, влажным лошадиным задом. Хлещи его, возница, бей, стегай, вытягивай кнутом жирного самбо. Высоко, будто вихрь из перьев, хвост вздымается в преддверии коричневой струи. Ах! Более того, удивляться он будет и спустя несколько лет, карабкаясь вверх по деревьям в деревне или в городе, скользя вниз по канату в гимнастическом зале. 2. Белаква сидел на причальной тумбе у края Калайлова пирса, окутанный влажной мглой и по уши влюбленный в девчонку-недотепу по имени Смиральдина Рима, которую повстречал однажды вечером, когда, как нарочно, он был до смерти уставшим, а ее лицо скорее прекрасным, чем глупым. По роковому же стечению обстоятельств усталость заставила его пристально вглядеться именно в лицо, каковая часть ее излучала, насколько он мог различить неземное сияние. А потому он так забылся, что, оглядевшись, стал на мертвый якорь в тихой сливочной бухте ее лона, которая, как он опрометчиво вывел из черт ее лица, оставлявших желать только смерти, ввиду отсутствия Авраамова, весьма сгодилась бы в этом хрупком мире, сплошь состоящем из искушений и рыцарских подвигов. Затем, прежде чем он успел разобраться в своих чувствах, она сказала, что ничего на небе вверху и на земле внизу, и в воде ниже земли не интересует ее больше, чем музыка Баха, а потому она вот уже совсем скоро уезжает в Вену учиться пианофорте. Сливочная бухта поросла саргассами, и он попался. Так, сутулившись, он сидел на тумбе пирса в благодатной измороси великолепного прощания, уронив голову на грудь, а его руки увязли в студне между ног. Так он пытался родить фонтанчик слез, что принесли бы ему облегчение. Почувствовав их близость, он отключил голову и позволил себе успокоиться. Сперва осторожное вращение ее образа, пока мысль о ней, разбухая и грохоча, не заполнит голову целиком, затем, но не секундой раньше, чем нужно, стремительное опустошение и очищение мозга, так, чтобы фонтанчик, не родившись, убрался назад, под землю, где все начиналось сначала. Он обнаружил, что лучший способ зажечь фитиль — это подумать о берете, который она сорвала с головы, чтобы помахать ему, когда корабль начал удаляться. Солнце обесцветило зеленый берет до горчайшего оттенка резиды, и тот всегда, с той самой секунды, как Белаква его увидел, представлялся ему предметом необычайно убогим, бессмысленным и трогательным. Она сорвала берет с головки, как срывают пучок травы, и принялась по-идиотски, будто заводная, размахивать им в вытянутой руке, вверх-вниз, но не как платком, заставляя его трепыхаться, а перехватив пополам, размеренно поднимая и опуская руку, словно выполняла упражнение с гантелью. Теперь же легчайшее мысленное прикосновение к этим прощальным взмахам, безутешная скорбь в руке,